Перевод стиха. Индра сказал: «О великий демон, презрев опасность, ты проявил разум и стойкость в преданном служении. И отсюда я заключаю, что ты совершенный преданный Верховной Личности Бога, сверх души, друга всех живущих». Индра сказал: «О великий демон, презрев опасность, ты проявил разум и стойкость в преданном служении. И отсюда я заключаю, что ты совершенный преданный Верховной Личности Бога, сверх души, друга всех живущих». Комментарии во Божественной милости Шри Шримады Ачхибхактисиддханты Свами Прабхупады. В Бхагавадгите 6.22 сказано: «Ям лабтва ча парам лабхам маньяте надхикам тата ясмин стхито на дуккена гуру напи вачальяте». Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладание, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Чистый преданный в любой, даже самой сложной ситуации остается невозмутимым. Но это практически невозможно для демонов. Поэтому Индру так изумила выдержка Виртрасуры и его стойкость в преданном служении. Однако по милости Верховной Личности Бога любой может стать возвышенным преданным. «Стриё вайшая статтага шудрасте пиянти парам гатим». И чистому преданному ничто не может помешать вернуться домой к Богу. «Омагьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая». Чакшурум миритам йена тайсмай шри Падай Кришна Приштхай Бхуталей Шумати Бхактивиданта Свамити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нирвишеша Шунья Вады Пащатья Дештарене. Так есть два уровня квалификации. Один называется каништха, и другой называется ништха. Ништха значит устойчивое положение, а каништха означает временное. Итак, мы можем видеть, как каништхи вдохновляются, но не способные удерживать это вдохновление, быстро впадают в уныние при каких-то определенных воздействиях на чувства. Итак, мы видим, что чувства наши привязаны. К чему же они привязаны? К телу. И когда по поводу нашего тела кто-то что-то говорит, допустим, по поводу грубого тела, у нас проблемы. Когда кто-то что-то говорит о нашем тонком теле, то есть говорит, что мы глупы, допустим. Ты глупый, ты неразумный, ты эгоистичный. И мы тоже начинаем сразу беспокоиться. Почему? Потому что мы привязаны. Но речь идет о теле. Говорится, между душой и телом нет ничего общего. Тело мертво, а душа живая. И когда мы говорим, что надо предаться, мы говорим это не телу, мы говорим это душе. Итак, человек неквалифицированный, не различает всего этого. И он думает, что оскорбление наносит душе непосредственно ему. Но поскольку человек отождествляет себя с телом, иногда ему кажется, что если его ругают за нацию, или за какие-то кривые ноги, или еще что-нибудь, он может это вытерпеть. Но как начинает говорить об его эгоизме, о его похоти, о его вожделении, о его зависти и так, и тому подобное, он сразу впадает в уныние и начинает думать, что те, кто говорит об этом, его враги. Но они говорят ему только для того, чтобы он прекратил себя с этим отождествлять. Итак, все эти плохие качества проявляются в результате отождествления, и поэтому, когда чьи-то плохие качества задевают, человек думает, что речь непосредственно идет о нем, и он оскорбляется, когда его называют завистливым, похотливым, когда говорят о том, что он интригант, алчный, глупый. Человек обижается, Вот почему говорится, что глупец – это обида, высеченная в скалах, а умник – это обида, записанная на берегу, на песке, и глупец – это, вернее, мудрец – это обида, записанная на воде. Почему? Потому что все связано с самоотождествлением себя с материей, с материальным телом, с грубым и тонким. И мы можем видеть, как люди уязвлены этим. Кому-то говорят о его образовании, об его этичности, такте, о его лексиконе. И тогда речь не идет о теле, речь идет о тонком теле. И если человек себя также продолжает отождествлять с материей, то он попадает в эту ловушку, и его это начинает беспокоить. Его уже не беспокоит его возраст, нация, строение тела, но его так беспокоит все, что задевается касательно тонкого тела. Почему? Потому что он продолжает себя отождествлять с материей. И Канишха, он всегда сбит с толку. Он думает, что если он прекратил себя отождествлять с грубым телом, то он очень прогрессирует. Но, говорится, от грубых вещей избавиться очень легко. Почему? Потому что грубая энергия, она слаба. Тонкая энергия в миллионы раз сильнее грубой энергии. Поэтому мы видим, что тонкие процессы более могущественны. Магия, колдовство, сенсорика. Более могущественно раскрывает более широкий спектр возможностей для живого существа, которое даже находится в грубом теле. Но на уровне грубой деятельности все более примитивно. И мы видим, прощать нужно больше силы, чем обижаться. Простить нужно больше сил, чем мстить. Извиниться нужно больше иметь сил, чем обидеться и так далее. Мы можем видеть, что тонкая энергия куда более сильная. Куда более сильная. Можно к чему-то не прикасаться, но отказаться каким-то образом испытывать симпатию, антипатию сложно. Но легче избавиться от объекта. Но симпатия, антипатия остаются. Мы можем видеть, что тонкая энергия более сильнее, когда человек вдруг чувствует себя незащищенным, что все против него. У него проблемы. И ничем, если его гладить, бесполезно. Дать ему денег, бесполезно. Прославить его тоже бесполезно. Потому что там внутри это сидит. И люди могут из опыта прийти к выводу, что тонкая энергия куда более сильная. Очень сильная. Забываются удары по телу, но не забывается обида. Не забывается то, из-за чего это происходит. Итак, если мы с вами начнем изучать природу тонкой материи, мы придем к выводу, что она во много сотен тысяч раз, во много миллионов раз сильнее, чем грубая. В грубом мире мы двигаемся очень медленно. В тонком мире, представляете, вы только представьте себе скорость мысли, называется мана-джавана. Вы можете себе представить, насколько тонкая материя более могущественна, чем грубая. Вот попробуйте двигаться сейчас в грубом теле со скоростью мысли, и вы увидите. Попробуйте со скоростью мысли даже рукой махнуть, так, как бы вы хотели, и вы увидите, что в уме у вас получается быстрее, чем в теле. Можете увидеть это? Все признаки могущества тонкой энергии, что она быстрее, сильнее, качественнее, все остальное. Вот почему в шастрах говорится, что от всего грубого избавиться легко, потому что это слабая энергия. Грубая энергия очень слабая. Но многие настолько деградировали, что не могут даже избавиться от слабых вещей. Не могут избавиться от объектов чувств. Что значит объекты чувств? У нас у всех есть чувства, и эти чувства связаны с определенными объектами. Допустим, как кто-то говорит: когда я курю, я успокаиваюсь. Табак помогает мне спокойным быть. Кто-то говорит: когда я курю, я худею. Когда я колюсь, мне лучше. Когда я выпиваю, я, так сказать, забываю о чем-то. Табак, наркотик, алкоголь – все это объекты чувств. И у нас есть определенные отношения к этим объектам чувств. Люди, допустим, когда радость, они соприкасаются там с чем-то, с алкоголем, допустим, пьют там. Или когда горе, мы видим, да, дни рождения, пьют. Когда кто-то дуба врежет, пьют. Когда просто делать нечего, пьют. И все время пьют, пьют, пьют, пьют. Повод, как это говорят. Да, было бы желание, а повод найдем, как говорится. И у людей есть желание. соприкасаться с объектом чувств. Что за чувство? Чувственное наслаждение. И это приятно. Это приятно. Но это приятное всегда превращается в неприятное. То есть нектар превращается в яд. И также живое существо, когда оно находится на уровне каништхи, то есть находится на уровне чувств, оно постоянно испытывает то радость в преданном служении, то что? То разочарование, страдание. То опять радость. И когда приезжает гуру, они все радостные, бегают, прыгают, лепестками швыряются, под ноги бросают, пытаются такими быть хорошими, показать все свои лучшие качества. Ровно через полтора часа после отъезда они испытывают очень сильную усталость. Усталость – признаки какой гуны, как вы думаете? Страсти. Признаки гуны страсти. И говорится, страдания – это результаты также гуны страсти. Страдания и усталость всего – это все признаки деятельности в гуне страсти. И люди на этой страсти не могут долго удержаться. Почему? Потому что страсть временна. Проявление гуны страсти можно почувствовать во временности. Поэтому говорится, плоды гуны страсти временные, ничтожные, жалкие и не приносят истинного отречения. И первый фактор гуны страсти – все временно. Все абсолютно временно. Весь наш энтузиазм временный, вдохновление временное, преданность временная, любовь временная, страдания временные, счастье временное. Все временное. Подобно смене зимы и лету. Пострадал, ну что ж ты дальше-то не страдаешь? Что, давай страдай, лет 30 страдай. Не, уже что-то ходит, радуется, где-то что-то откусил. Где-то что-то там стырил, уже довольный ходит. О, кто-то его похвалил, уже счастливый ходит. О, опять приходит грустный. О, опять кто-то его поругал. Ну все, будет теперь целый сезон ходить в воду опущенный. О, опять весь счастливый. Что это за уровень? Это каништха. Несомненно, вы можете видеть каништха. У него то праздник, то веселье, то он такой весь грустный, в смысле продвинутый. Он говорит, я решил стать серьезным. Теперь я решил стать серьезным. Вы можете видеть здесь вот новичков. Они все время рвутся в бой, им кажется, что они не продвигаются. Но посмотрите на их лица и вы видите. 2 недели назад они такие все сияли здесь, а сейчас ну прямо все потухли. Это каништха. Все на уровне сентиментов. То есть, не отличные. Здесь говорится шудрас и стрис. Стрис – это женщина, а шудрас – это мужчина, находящийся на такой же платформе. В чем разница между шудрой и женщиной? Ни в чем. Только в поле. У одного пипипка такая, а у другого пипипка такая. Но шудрас на уровне чего? Чувств находится. И на уровне же чувств находится кто? Тетенька. Вот почему говорится, что в век Кали калауста шудра самба вам. Это ж говорится о дяденьках. Что дяденьки тоже шудряки. Почему? Хоть у них и пипипка другая, но они все на уровне чувств находятся также и не способны их контролировать. Чувства определяют всю их деятельность, все их устремления. Все определяется чувствами. Поэтому они также постоянно испытывают что? Счастье и страдания. Чередующееся счастье и страдания. Чередующееся наслаждение и чередующиеся страдания. Вот что, в чем, почему говорится, что Вьясадева написал всякие истории. Вот я рассказываю очень много всяких историй. Там Мара как выскочит, как захохочет, там все раз, там любовь туда, там ребенок на гусеницу смотрит, она ползет. Все, говорится, Вьясадева записал для людей, которые называются Шудры Стри Двиджабандху. Кто это такие все вот эти? Шудры, стри и двиджабанду. Это люди, находящиеся на платформе чувств. Чувств и ума. Sentimental. И сентиментальные люди хотят смотреть истории, хотят слушать истории. Только через истории понимают какую-то определенную истину. И поэтому говорится Вьясадева, что просто трактат, который называется Бхагавадгита, представить им, написал огромный исторический эпос. который называется Маха-Бхарата. Для кого же? Там все эти страсти-мордасти, ребенка бросили, в смысле аборт ведический сделали. Там то все, любовь, ненависть, ухаживание, битва. Ну, короче, большой сериал, 365 серий. И это все еще все только начинается. Все еще только начинается. И поэтому все люди, они любят чувственные вещи. И Каништхи, вы можете видеть, кто самый популярный проповедник может быть вот среди Каништ. Тот, кто умеет их поиграть на их чувствах. Дать им чувство чего? Вдохновление. Дать чувство или ощущение продвинутости и счастья. И поэтому самый популярный проповедник, это проповедник в среде кого? Каништхи. Потому что каништхи, они будут искать именно такого проповедника, который окажет влияние на их чувства. На их чувства. И поэтому самые знаменитые проповедники, это проповедники, что значит самые знаменитые? Очень много людей о них говорят как? Хорошо. Чем больше людей говорят о вас, что вы очень хороший, тем значит, это больше говорит об этом, кто говорят? Большинство-то кого? Ну, конечно. Шудры, стри, двиджабанду. Шудры, стри и двиджабанду. Они особенно, потому что их основное количество, поэтому самое большое голосование, если провести, они изберут вот именно эту личность. Потому что они сентиментальные. И он говорит, невежественные массы не должны избирать авторитета. Ни в духовной, ни в материальной жизни. Потому что они всегда находятся на какой платформе? На сентиментальной. На сентиментальной. И до тех пор, пока живое существо будет себя отождествлять с грубым телом, с тонким телом, оно не сможет постигнуть природу вещей. Что же заставляет отождествлять нас себя с тонким телом и с грубым телом? Опять мы вернемся. Только одна энергия, которая называется Асмита Шакти или Аханкара. Ложное эго. Ложное эго. Я брахман, я кшатрия, я вайшья. Я такой национальности, я такой национальности. Я семейный, я брахмачари, я саньяси. Все время какие-то отождествления. Только лишь внешние отождествления. Я отреченный, а они не отреченные. И здесь Индра говорит, теперь я понял, что ты-то на самом деле не какой-то там демон, брахман или кто, царь демонов. Все слова. Ты великий преданный. О. Как же в демоне разглядеть преданность, когда ее только могут иметь полубоги? Как же у демона может быть преданности больше, чем у полубога? Еще более того, демон, который чистый преданный. Итак, живое существо до тех пор, пока оно не отбросит эгоистические представления, эти отождествления. И поскольку живое существо из эгоизма гордится, если оно гордится своей кармой, как же оно может подумать, как оно даже может увидеть в человеке, у которого плохая карма, великого преданного? Как возможно увидеть через призму гордости чьи-то хорошие качества? Итак, человек думает, если я вот такой хороший, то это именно качество души. Но если вы такой хороший, вы были бы каким? Преданным. Преданным. Поэтому Прабхупада говорит, что толку в хороших качествах, если нет преданности? Они бесполезны. И с другой стороны, даже если у человека куча-куча плохих качеств, но он преданный, что? Кто помнит? А? Его жизнь имеет смысл. Он жив. А тот, кто с хорошими качествами и непреданный, он уже мертв. Это лишь дело времени. Потому что преданность – это и есть качество самого живого существа. Все остальное – это качество тела грубого и тонкого. И качество души – это преданность по отношению к Кришне. Итак, люди, сбитые иллюзорной энергией, они мерят друг друга, несомненно. интеллектуалы, умники, очень своими чувствами, добрые, недобрые, сострадательные, не сострадать. Все это просто рассматривается с позиции чего? Гун материальной природы. Гун материальной природы – это и есть материя. Майя состоит из трех качеств – благость, страсть и невежество. Итак, люди эти комбинации, которые называются гуна-карма, принимают за духовный прогресс. Они думают, что браманы более духовны, чем кшатрии. Кшатрии более духовны, чем вайши. Вайши более духовны, чем шудры. Шудры более духовны, чем женщины. Женщины более духовны, чем двиджа-банду. Двиджа-банду более духовны, чем млечхи. Млечхи более духовны, чем яваны. А яваны, естественно, более духовны, чем чандалы. А чандалы более духовны, чем животные. Животные более духовны, чем жители Сибири. А жители Сибири более духовны, чем черви в навозной куче. А черви в навозной куче более духовны, чем микробы. Микробы более духовны, чем атомы. И так далее. Итак, живое существо сбито с толку гуна-кармой. Карми – это те, кто все мерит чем? Кармой. Все мерит кармой. И люди думают, что они духовны, астрологию там пытаются. Это же неквалифицированные люди, елки. Лейтенант, это больные люди. Они все мерят кармой, поэтому преданность для них скрыта. Они через компьютер вас определят уже. Этот великий компьютер сделал, несомненно, какой-нибудь Бхакти Сиддханта или Бхакти Веданта. Несомненно, этот компьютер был придуман великим вайшнавом Ачарьем. Теперь они нажимают на кнопку, которую создан, и Прабхупада говорит, они сделали телескопы, всякие разные спутники, фотоаппараты, но они не могут видеть, потому что они сделали то, чем они сами обладают. Невозможно сделать то, чем вы сами не обладаете. И они говорят, мы не видим там живых существ, даже у нас есть вот такой мощный телескоп. Но кто сделал этот телескоп? Он просто видит дальше. Но он не видит на другом уровне пространства. Он не видит в другом измерении времени. И компьютер или астрология, это означает, что вы постигли разные уровни пространства и времени. Разные виды деятельности, мотивировки, умонастроения и цели, а не сам вид деятельности. Вы постигли, что... Управляющее божество каждой планеты. Кто управляет божеством? Какое управляющее божество? А? Кто управляет планетами? Вот мы говорим, солнцем управляет Рама, а луной кто? Кришна. Но люди думают, солнцем управляет Сура, а луной управляет кто? Чандра. Они даже не знают этих вещей. Они даже не знают, как астролог рассматривает все это. Они не знают, с каким мотивом, с какой целью было сделано действие, и по действию определяют его последствия. Но ни один астролог не разгадает последствия действия и не вычислит, если он не знает, с какой целью, с каким мотивом и в каком настроении совершилось действие. Кто побудил к действию живое существо? И так они всегда сбиты с толку и пытаются что-то кудахтать по поводу там великой преданности, что-то такое вычисляют. Вычисляют всех преданных на компьютерах и так далее. Это оскорбление преданного служения. Потому что Гарга-муни вычислял совершенно по-другому. Гарга-муни без компьютера увидел Кришну и сказал, вот ты мой дорогой Господь, и заплакал. Вот что такое астрология. Когда вы становитесь чистым преданным сами благодаря этой астрологии. А не пытаетесь говорить о чьей-то преданности. Потому что если вы что-то видите и понимаете движение планет, в первую очередь это вдохновляет вас самих. Вы становитесь очень полезным в служении миссии в каждом городе и в каждой деревне. И вы распространяете не астрологию. Тот, кто понял астрологию, начинает распространять и повторять чистое святое имя. И люди, сбитые с толку, нифига не понимающие, кто что соображает, то ничего. Находясь во власти иллюзорной энергии, эти каништхи, они сбиты всегда с толку. И они прославляют только тех, кто воспринимается именно их уровни чувств и ума, то есть эгоистичные платформы. И они сбиты с толку. Поэтому Туласи для них это как выйти замуж. И поэтому у нас целое садоводство там развелось. Потому что все хотят выйти замуж, все хотят Туласи показать, чтобы Туласи было показателем их преданности. Они так выпендриваются, так гордятся своими Туласями. И гордость, говорится, предшествует чему? Падению. Куда же падает живое существо? Живое существо падает не к алкоголю и не к сексу. Живое существо не падает к мясу и к рулетке. Оно падает в карму, в йогу и в гьяну. Итак, живое существо всегда, конечно, сбит с толку, ибо он думает, что падение – это мясо. Если мясом ударить по губам, все, упал. Да, если кто-то в вашей кастрюльке коснулся, все, аппаратхи. Если вы и вот все, у него такие аспекты, объекты, чистоты, чистота тела и чистота посуды. Но он не знает о внутренней чистоте, что если у человека есть чистота ума, то все объекты, соприкасаясь с ним, тонкая энергия, если у него чистота тонкой энергии даже есть, все объекты очищаются. Почему? Потому что тонкая энергия влияние оказывает очень могущественное на грубые объекты. Ибо грубые объекты воспринимают только тонкую энергию. А если вы духовной энергией соприкасаетесь с местом, с объектом, то тогда она очищается. Все ведет к очищению. Почему? Потому что духовная энергия не имеет двойственности, а тонкая материальная энергия имеет двойственность. Она может вас тонко, как и очистить. Также есть тонкие виды энергии, которые могут вас осквернить. Итак, живое существо не может понять, что и грубая, и тонкая энергия находится в двойственности. В двойственности. Яд и нектар, счастье и горе. Тонкая энергия также. Почему тонкая энергия вызывает такие определенные процессы? Потому что она также раздваивается. Раздваивается под влиянием оскверненного сознания. Итак, человек, сбитый с толку, все воспринимает на уровне чувств. И поэтому Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Или очень разумные глаза. Знаете, как у собаки, она все понимает, все, она очень разумная, она разумнее людей в 300 тысяч раз по виду. Иногда у людей куда более глупая физиономия, чем у собак, куда более глупая. Но собака животное, не надо становиться собаками, прошу вас. Не думайте, что если у нее такая умная физиономия, то она умнее всех остальных. Итак, люди, сбитые с толку с этими чувствами, И поэтому Кришна предлагает Арджуне подниматься на уровень разума. Почему же Арджуна страдает на Курукшетре? А? Почему он страдает? Конечно, чувства. И он-то хочет избежать Курукшетры, чтобы было счастье. Не хочет сражаться, потому что это горе. А если я не буду сражаться, то будет что? Счастье. Будет счастье. Даже я могу сам себя убить, чтобы не было у других горя, чтобы у других было счастье, если я им мешаю. Так думает всегда сентименталист. Тогда я уйду, пусть они живут счастливо, если из-за меня они страдают. Я буду за них, о них заботиться, потому что я могу о себе подумать, что я плохой друг, плохая подруга. Ну и что, что мне будет теперь плохо? Зато я не буду плохо думать о себе. Я настоящий друг, все равно не брошу, потому что он хороший. Все это сентименты. Сентименты каништх. И мы попадаем, несомненно, в общество. Едва ли один человек не находится на платформе сентиментов. Едва ли один. Вот почему мы видим храмы, в которых занимаются бизнесами, фудфумани, чем-то еще. Потому что едва ли один из лидеров находится на платформе разума. Потому что миссия Шрилы Прабхупады может быть постигнута только с платформы разума, а не с платформы чувств. Поэтому мы видим мало храмов, которые занимаются бесплатной раздачей пищи, которые занимаются санкиртной, объединяют общину вокруг святого имени, вокруг божества. все объединяются вокруг кассы, разъединяются вокруг кассы. Все они там решают, кто до чего, кто главный, кто не главный, кто будет, так сказать, Чапаевым, а кто Петькой. Они все время озабочены этим. Сколько народу женится или разведется. Они все устраивают семейную жизнь, не устроив ее сами себе. Они пытаются поделиться своим семейным опытом, не имея вообще его, кроме негативного. И так далее. Они говорят о смирении, сами не будучи смиренными. Они говорят о преданности гуру, а гуру даже не помнит их имен. Потому что они ничего не делали, чтобы гуру их вспомнил. И тогда они пишут письма, чтобы напомнить ему, что я есть. Я здесь, гуру, я даю вам вопросы. И они думают, что это сделало их продвинутыми, неотличными. Это каништхи. Санатан Госвами говорит, что преданный своим служением, своей севой обращает внимание духовного учителя. Своей севой, не письмами, ничем, своей севой. Своим служением, и Санатан Госвами говорит, он не крутится, как муха возле носа. Он не крутится возле носа. В носу что? Почему все крутятся возле носа мухи? Вот? Да, в носу мертвые лейкоциты. И мертвыми лейкоцитами питаются разные вот такие вот существа. А пчелки, они возле носа не крутятся. Им нафиг ваш нос не нужен. Они ищут что? Нектар. А нектар-то в наставлениях. Говорится, настоящий ученик крутится вокруг наставления, не возле носа, где лейкоциты. Он ищет нектар. А нектар скрыт где? В наставлениях. В наставлениях. Итак, человек постепенно, если он очень искренен и действует правильным образом, шиланам, это означает авторитетно действует под руководством, то он может миновать быстро эти все этапы и подняться с уровня чувств на уровень разума. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что изучающий эту нашу беседу разумом поклоняется мне. Но что значит изучать? И люди в институте, когда учились, они также изучают Бхагавад-гиту. Они также изучают любую книжку. Почему? Они ученые, допустим, там кандидаты, доктора. Им кажется, раз мы изучаем Бхагавад-гиту, значит, это про нас говорится. Те, кто изучает эту нашу священную беседу, уже разумом поклоняются мне. И они опять сбиты с толку. Они не знают о методах изучения. Они не знают, что такое изучить. И поэтому они кучу тетрадок пишут, цитат, учат там все наизусть. И они думают, вот это мы ее изучаем. Но что такое изучать, кто знает? Как? Применять. Каким образом? Как вот изучать, это значит применять? Вот представим, Алексей Борисович, то, что ты напишешь книжку про восточные виды единоборств. И кто-то эту книжку изучит. Он станет таким, как ты. Почему? Ты же написал книжку. Мы там выучим все шлоки, запишем 1000 тетрадок. И даже из-за этого получим что? Диплом. Диплом черного пояса. Мы сможем хоть что-нибудь сделать? Нет. Нафига ж ты ее написал? Вот так же они и думают, что они изучили Бхагавад-гиту, у них теперь корочка есть. Корка хлеба. Вот так же они и думают, что они изучают эту книжку, что они уже разумом, все каратисты. Что разумом, теперь только осталось стать им, но разумом уже каратист, уже вообще очень сильный каратист. Уже сильный кунг-фуист, уже винчунь, тайчичуань, все такое. Итак, они не могут постигнуть, что такое изучающий нашу беседу поклоняется разуму мне. Разум подчиняет все, то есть они начинают что? Действовать таким образом. И в этой деятельности достигают то, что обещает эта книжка. И изучение не заканчивается получением бумажки. изучение заканчивается тем, что «Сарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа». А это заканчивается тем, что волосы мои стали дыбом, кожа моя запылала, из глаз моих катятся слезы, только вспоминая эту священную беседу. Я все больше и больше хочу еще слышать, еще раз слышать ее, еще вкус. Они отбрасывают карму, гьяну и йогу и предаются Кришне. Но мы думаем, изучать это вот так вот, как я сказал, как книжку, что как учебник, вот мы изучаем, да, все. Поэтому, говорится, теоретическое еще ничего не дает. Еще ничего не дает. Теория, единственная цель теории – это вдохновить. И многие ли могут вдохновить? Откуда проистекает вдохновление? Если ваше вдохновление на чувственном уровне вы передаете, по форме все идеально, но поскольку вы сами на чувственном уровне, вы вдохновили временно. Даже если вы великий учитель бхакти-шастры, ваши бхакти-шастры самые-самые поп-шастры, то есть популярные из всех шастр, которые только могут быть, вы можете вдохновить чувственный уровень на уровень такого, что кто-то вдохновлен опять как? Временно. Он приезжает с этой бумажкой, гордится. Это знаете, как права получишь или паспорт. Вот вы помните, когда вы получили паспорт, вы его везде с собой таскали, везде вытаскивали, как будто бы перегладывали из одного кармана в другой, особенно при людях, чтобы все видели, что у вас паспорт. А сейчас? Никакой гордости от паспорта не испытываешь, да? А раньше, когда до 16 в кино сходишь, 7 раз трезвонишь. Но когда вам 40, вы уже ходите во все кино, уже никто не говорит вам ограничения по возрасту. Потому что хоть какое кино смотрите, хоть его не смотрите вообще, лучше не смотрите вообще. Вам уже это не интересно. Ни то, ни до 16, ни до 17, ни для 3 лет, ни для годика. Даже просто пустой экран уже вас не интересует. Или там что-то бегает, вы спите. Перед телевизором, в кино, везде вы спите. Потому что устали игрушки. Куклы спят, книжки спят. И одеяла, и подушки, они ждут, ребят. Вам уже все это обаршивило. Все, что было запрещено в каком-то возрасте, вас уже это достало. Все эти задницы, эти драки, эти ужастики, эти все истерики, пьяная драка в коммунальной квартире. Вам уже все эти фильмы надоели, кто там в бане кружку пива перевернул, адрес поменял, но каждый год вам будут показывать и показывать. Елки-валки, вы будете думать, это до 16 уже, елки. Потому что все это... Голод, насыщение, пресыщение, отвращение, все это материя. Материя пройдет все эти она ничего не поддерживает, она не дает нектара, она дает яд. Все, что было приятно, любая песня, о, хит, хит, слушайте, слушайте, слушайте, и уже потом хочется и в морду дать, кто пел, кто это поет, хочется дать ему в морду. Ну, раньше хотелось его поцеловать, но теперь хочется ему дать в морду. Что так надоел. Мама, любимая мама, каждый день пилит, и кто-то раз и маму придушил. Мама Роза. И так все приедается. Сестра, все говорят, о, хочу сестру. Потом говорит, о, как не хочу сестру. Сестра, открой форточку. Или наоборот, закрой форточку. И так все эти... То люблю жену, жена тоже любила, а теперь так хочется ей в пятак дать. Или она хочет так обжечься кипятком. Орет. Когда она выходила замуж, он говорил, ты такой хороший, я тебя так люблю. Но теперь уже все. Все. Все закончено. Вот что такое материальная жизнь. И теперь человек также продолжает, поскольку он не разобрался, что это материя, он также теперь относится и к духовной жизни. Он говорит, это хороший проповедник, я его прославляю, все такое. Он ко мне так хорошо относится. Ну, то же самое произойдет. Если вы на той же платформе и здесь, то произойдет то же самое. Будут те же самые разводы, страсти, мордасти, пьяная драка на футфулайфе из-за бачков, и кастрюль, пьяная драка в офисе из-за скрепок, пьяная драка, так сказать, в брахмачарской марше из-за купины гамчи. Будет то же самое, и та же самая будет физиономия потом разочарованная. Как же так? Все та же самая инициация, как бракосочетание. О, инициация там на палец, тут на шею. Сначала фотографии инициированных преданных с теми, с поповым, с этим, с какого, ну, который брак-то заключил, там, свидетели все. И этот альбомчик потом уже сжег его нафиг. Будет все то же самое. Если человек не понял, остается на этой же платформе. Будет все то же самое. Вот почему мы наблюдаем, что люди, которые не прогрессировали, они пожинают плоды той же самой жизни. И они говорят, у елки, оттуда я убежал от этого. Думал, что здесь будет нормально, а здесь я то же самое. А он что думал, что он в духовный мир забежал так просто, что ли? Это сознание нужно, забежать на другой уровень. А он забежал в другую комнату, в другую комнату. Вот, ну, все тут бритоголовые, это скинхеды, елки. И он думает, о, все, они так, кстати, уже все поменялось. Они такие счастливые, думают, сейчас все. О, те же самые отношения, люблю, не люблю. Смотри, здесь то же самое, да. Тех бросил, этих нашел, потом этих бросил. Фиг знает, кого теперь искать. Потому что то же самое произошло. Тех он и ставил, здесь новую тетеньку заводит. И думает, она преданная, потому что она в саре. Она преданная, она не спит вообще. В два ночи она ходит и ходит. Ой, какая преданная, она меня так понимает, что я тоже не сплю, елки. Но если даже вы встаете в 2 часа ночи, но вы остались на той же платформе, то для вас это такой же подъем. Какой? Временный. Гуна страсти все временным делает. Временная садхана, временные взаимоотношения. Сегодня с этим дружу, завтра с этим. Сегодня прославляю этого, завтра прославляю этого. Сегодня я страдаю от него, но завтра мы поняли, что мы хорошие люди и подружились. Послезавтра опять разодрались. О, мы все. Сегодня я хожу на Санкиртану, а завтра я почувствовал важность футфулайфа. Когда я читаю книги, кажется, что я мало повторяю святого имени. Когда я повторяю святое имя, мне кажется, что я совсем не выхожу на Санкиртану. Когда выхожу на Санкиртану, чувствую, что я совсем не читаю книг. Когда читаю книги, думаю, елки, вообще нафиг я сюда пришел. Все это чувство. И огромное растет дома Туласи. Исключительно для материальной любви и для материального семейного счастья. Святое имя не расцветает, расцветает Туласи. И все думают, Туласи – показатель преданности. Кантималы, у которой никогда ни у кого на шее не рвались, он самый крутой. У него никогда не рвут, поэтому видели, да, и у него такие кантималы, что уже их даже руками, если повиснуть на них шестером, фиг оторвете. Голову легче оторвать, чем порвать эти кантималы у кого-то. Это ж вы что ж это? И сколько разных слухов ходит. Правая нога болит, аппаратхи мне. Левая нога болит, аппаратхи ему. Обе ноги болят нам. И так далее. И столько много всех. Они даже не поняли, про где, что, про что говорится. Потому что их понимание исключительно проистекает с их платформы. И Кришна говорит, одно и то же событие, одно и то же слово, фраза, все. Может быть понято по-разному в соответствии, что... С уровнем людей, как мы говорили, там, Анна Майя поняли, что хлеб насущный, это вот батон, шевели батонами. Прана Майя думает, что хлеб насущный, это вот диета и соки. Мана Майя, что хлеб насущный, это хлеб предложенный. По крайней мере, предложенный у нас на кухне нашим маленьким фотокарточкам. Потому что мы преданные, потому что мы посвященные фонариком. Вигьяна Майя хлебом является что? Служение. Какое? чистое, немотивированное. Мы не мотивируем. Конечно, радости много нету, но мы не мотивируем. Но анандамая – это любовное. Мы испытываем чувство, что любви, любви. Там мы действуем из преданности, а здесь мы действуем из любви. Итак, в соответствии с сознанием, живое существо так и воспринимает все. Одно и то же. Одну и ту же фразу, одно и то же событие. Поэтому мы должны посмотреть, с какой платформы живое существо оценило кого-то. Проповедника, какое-то определенное событие. Приятное и неприятное. Полезное, неполезное. И все говорят, нам было так неприятно. Это, видимо, такое оскорбление. Представим, что какой-то человек выкинул какой-то фортель. И у всех разные отношения. У всех разные отношения. Мы считаем его падшим. Кто-то считает его очень продвинутым в этой ситуации. Кто-то вообще считает его очень близким. Сблизился с ним еще больше в этой ситуации. И так далее. Мы считаем, что у него проблемы. Духовный учитель считает, что вообще ничего не произошло. GBC считает, что ничего, все нормально. Но мы считаем, что он сволочь, все равно упал. И при этом мы мним себя слугами. Мы служим своему видению, своему мнению, своему отношению. Итак, человек всегда сбит с толку. Конечно, всегда сбит с толку. И поэтому говорится, что он всегда испытывает это состояние, которое называется поиск экстаза. Поиск там, где вдохновится его гуна страсти. И поэтому всякие фестивали, поездки, туды-сюды, места, смена обстановки, все воздействует на него, на его экстаз. И он боится потерять этот экстаз, потому что удерживается этот экстаз только при смене обстановки. Надо менять друзей, места пребывания, писания менять. Что-то нужно менять. Где? Вокруг. Извне. Он ищет перемены извне, потому что эти перемены извне поддерживают в нем эту гуну страсти. И Прабхупада говорит, это многообразие рождается из какой гуны? Страсти. Это многообразие рождается из гуны страсти, чтобы поддерживать что? Состояние счастья. Чтобы поддерживать состояние счастья, нужно переселяться с одной планеты на другую, из одного тела в другое. Даже не буду говорить. Нужны все изменения. Невозможно одну мантру повторять. Надо повторять, чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Итак, живое существо всегда сбито с толку этим. Оно собирает разные наставления, собирает жен, собирает детей, собирает уныние, собирает радость, все собирает, лишь бы поддержать. И поэтому оно всегда остается каким? Одиноким. Одиноким. И ему страшно. Оно боится чего? Страданий. Страх и одиночество. Потому что одиночество ощущается не когда вам хорошо, а когда? Когда человек ощущает одиночество? Когда плохо. Вот почему у многих такая физиономия. Потому что когда плохо, они ощущают свое одиночество. И думают, что же здесь ни одной сволочи нету, которая бы что-то такое сделала. Все такое дело, а потом чик! Да и улучшилось положение. И они ищут этого чик! Чик! Ну где есть чик? И поэтому они пускаются во что? В поиски того, что сделает чик. Колечко лежало, а потом чик, да и нашлось. Они ищут этого чика. И когда они находят здесь чика, им говорят, чик, терпи. Они говорят, это что за такая практика у вас? Просто терпеть? Нифига себе. Я думал, сейчас мне что-то такое дадут мне лом, дадут мне лопату, дадут мне поле деятельности, 150 баранов, и я начну, их воспитывать. Как-то я рассказывал историю, кто-то, если помнит, был один человек, и он был очень богатым. И все с ним дружили. Вы замечали, да? К богатым людям все с мягким голосом подъезжают. Все. Богатым людям так здорово проповедовать. Богатые люди всегда, они, вот особенно в Индии. У нас-то как бы богатых все время критикуют. Да? Особенно те, кто никому не удалось подъехать. Ну, как в этой басне «Лиса и виноград». Это очень-то и надо было. Да? Будешь откликаться. Эй, ты слышь, как тебе там? И человек был очень богатый. Ну, там у него эти, как вот там, газеты, заводы. Что там? Пароходы, во-во. Снегоходы. Да-да-да. Сноутборды и так далее. Ну, человек был богат, он умел наслаждаться и все остальное. Из-за богатства, а сейчас богатые люди же платят налоги. И спи спокойно. И они в стране были почитаемыми людьми. Их там выбирали в разные думы. Ну, там все додумали, что они разумные. А дума, это значит, ближе к правительству. И царь, короче, с ним стал дружить. Потому что он был очень богатый. И он царю никогда не отказывал, естественно, там все. И царь каждый раз, когда его увидел, всегда говорил: «О, мой друг, равный мне! О, мой друг, равный мне!» Помните, да? И когда он обеднел, все от него отвернулись. Все абсолютно. Если хотите, проверьте. И в первую очередь от вас отвернется ваша жена. Когда вы будете нищим, отвернется ваша жена. Потому что нафиг вы не нужны со своей физиономией печальной. Вы посмотрите сейчас на свою рожу. Вот за такую никогда бы замуж. Если бы ваша жена видела вашу рожу сейчас, она бы 1000 раз пожалела, что за эту рожу вышла замуж. И с ней еще горько целовалась. Что вы неудачник. У вас лицо неудачника. Поэтому в Америке, американцы, изучив это все, какая физиономия должна быть. Вот Валентина Кузьминична у нас мастер спорта американского этого искусства. Чем хуже, тем физиономия у нее более успешная. И вот они точно так же. Потому что никто не любит какую физиономию. Это я для тех, у кого физиономию люблю. По такой физиономии горько очень хочется. Такую физиономию всегда хочется отметить доской почета. Люди и так в этом мире страдают. И когда они видят страдающие физиономии, почему богатые люди не хотят, чтобы на заправках подбегали мальчишки вот с этими лицами, оборванные? Потому что тогда мучает что? Совесть. Поэтому они хотят, чтобы на заправке подходили люди в комбинезонах. Там написано, допустим, там ЮКОС, там, или КУКОС, там, МУКОС, ЖУКОС, И не просили деньги, а радостно подходили, вытирали все, заталкивали все, и те же деньги. И тогда они будут ездить именно на эту заправку. Богатые люди будут ходить в магазины, где нет нищих и так далее. Итак, этот богатый человек, от него все отвернулись. Потому что всем нравилось, а не он. Не он. Да свет такой. Прабхупада говорил, майя выделяет всегда не он. И всем нравился не он, а его деньги, его положение. И он-то дурачок. Вот есть очень много дурачков, которые думают, что любят их, уважают их, но любят и уважают их деньги. А поскольку деньги у них, то делают вид, что уважают кого? Да, конечно, не деньги. Да вы что? Да как вы могли подумать? Что тебе доказать? Хочешь, вену порежу себе или тебе? Ну, я тебе докажу. Хочешь, да повешусь за руки. Или повешусь, когда ты будешь заходить в квартиру специально, чтобы ты меня снял. Снимай быстрее, скотина. Не видишь, я висю. А он-то глупенький, думал, что он такой интересный человек. Ну, здесь у нас очень много было. С машиной появляются, все его тоже уважают. Машина раз исчезла, и что-то он как-то это... И вроде и не нужен сразу как-то. Как-то вот ему говорят, терпи, пока машина не появится еще, тогда тебя опять все будут любить. Пока деньги есть, так прямо его и в совет народных депутатов этого, этой ятры, и в совет туда, и совет сюда. Пока кого-то критикуют, его тоже там начальство, потому что начальство тоже критикует кого-то, и вот туда, в наш совет национальный, именно наш национальный совет критикует эту морду. Поэтому, раз вы его критикуете, то уже сюда, в наш национальный совет. У нас одна национальность должна критиковать ту национальность. И сягу муру. А он-то глупенький, думал, что его любят тоже. Все, его уважают. Но когда у него это все исчезло, он говорит, ну что-то такое вообще происходит как-то странно. Карма что-то, звезды сменились. Ему говорит, да, мы тут рассчитали на тебя карту, теперь тебя вообще никто уважать не будет. Он говорит, да, не будет. А они говорят, а что, у тебя что-то осталось? Он говорит, нет. Они говорят, ну точно, тогда звезды уже точно легли. Никто уважать не будет. Ага, мы астрологи знаменитые, ага, во Вриндаване учились. Дружить с богатыми и зарабатывать деньги. Потому что когда вы удовлетворите, вам дадут, если вы хороший астролог, вы, значит, хорошо удовлетворяете. И вам тогда дают хорошие что? Деньги. А если вы говорите всякую, ну, правду, горькую, то вам дают по морде. А вы начинаете кричать, а что я, это компьютер. И тогда компьютер не любит, ненавидит. Но бьют не по компьютеру. И вот... От него все отвернулись. Но царь не отвернулся. И царь все равно орал. О, мой друг, равный мне. Но все остальные отвернулись. А поскольку отвернулись все, то к царю все стало сложно попасть. Потому что все же отвернулись. А перед царем-то знаете, сколько народу, который отвернулся? И он как только хочет пройти, там все те, кто от него отвернулись. А они его не пускают. Ну что там, чтобы подойти к царю, там же надо инстанции разные пройти. И так он остался один, у него сразу стал, бросила его жена от неудач, из-за религии в смысле. Такие глупцы, елки-палки. Я думаю, они такие дураки, они думают, что из-за того, что они джапу бубнят, их жена бросила. Это она так говорит, она вас бросила, потому что вы неудачник. Если бы вы были очень богаты, даже если бы вы орали эту джапу дома, да, вам бы еще подпевали, потому что у вас хороший секс, их много, вот такой кошелек, да вам, у вас бы дома киртан непрекращающийся, 24-часовой был бы. Я вам отвечаю, когда у вас появится разум, вы поймете все, что я вам говорю, и вы не просто это увидите. Вы увидите, как я все сглаживаю, еще округляю. Все говорят, что о, Лакшминарайан такой молотит. Я не молочу. Я все еще округляю на самом деле. Я все стараюсь сделать культурным, говоря нахрен, похрен. Это очень культурно, потому что там только в ту сторону отправляют. О чем вот это заменитель слов? Как же, наверное, считаешь, да? Или нет? А? Шел бы вечный киртан, да? Там, где удовлетворяет чувство, идет вечный киртан. И вот, поэтому Кришна говорит, когда человек преследует корыстные цели, он может всему следовать, если это ему дают. Эти люди думают, что из-за религии. Нет, совсем другое. И вот этот человек, он остался одинок, на физиономии было написано вот это разочарование, все остальное. И человека с такой физиономией, естественно, как бы... Ну, как-то видишь, что у него проблемы, а он-то как бы ищет же причины-то в чем? В себе разве? Конечно, он всех критикует, вечно недовольный, оскорбительно настроенный. И с таким человеком уже никто не хочет общаться. Потому что он все время он настроение портит. То есть все, пятое-десятое говорит. Все. И видит еще, ладно бы говорил богатый, сильный человек об этом, о чьих-то недостатках. А кто говорит-то? Нищий. Такой, с такой физиономией. Я-то счастлив, это они несчастные, богатые. Они мне жапу не дают повторять. Вот я-то на самом деле о ребенке беспокоюсь. Ага. О жеребенке. И так они себя обманывают, дураки. И он, все у него, значит, проблемы. Куда смотрит ваша религия, так сказать, верующие нифига неправильно себя ведут. У меня даже на автобус деньги нету, ну и так далее. И вот как-то ему раз удалось прорваться к царю, я сокращу. Там очень много разных вещей было. Тоже и немало важных, и немало интересных. Но я расскажу вам сразу конец истории. Не буду вам рассказывать содержание предыдущих серий. Сразу последнюю серию. Короче говоря, он пробрался к царю. Царь, когда его увидел, подскочил. «О, мой друг, равный мне!» Эта фраза всегда звучала в его ушах. И он говорил: «О, мой друг, равный мне!» И он обнял его. И этот человек, он так подумал: «Елки, царь-то на самом деле...» А давно уже поговаривают, что царь не настоящий. Но оказался настоящий. Он подумал: «О, настоящий царь!» Он его обнял. Все уже вообще от него отвернулись. А он его обнял. «О, мой друг!» Усадил его к себе на трон. Сам сел вниз. «Давай, рассказывай, ты что, куда пропал? Че, как, почему не звонишь?» Да, там, чего ты сам не знаешь, те сволочи. Я, конечно, никого не критикую, но они, конечно, хорошие люди, но. И 18 часов, но. Ну, царь, как бы он-то был. Он же понимал, что этот человек равен ему. Он сказал: «Да. Ну, ты же знаешь, мы же друзья». Вот, да. Он говорит: «Поэтому я отнесусь к тебе как к самому себе». И он такой: дайте мне дело. Он говорит: «Давай я тебе дам дело». И хлопнул в ладоши, вышел там церемониймейстер какой-то, забежал, он ему сказал: «Дать ему 100 моих баранов и сделаем его дворцовым пастухом». И этот человек подумал: «Не шиша ты меня, оскорбление, вайшнава аппаратхи, недальновидная морда, блин», и так далее. Он-то думал: ну, если равный, то как минимум зам какой-то там, ну да, ну зам там, ну по какой-то работе. Ну не по овцам же, елки. Зам царя по выгулу овец. И он так, ну, про себя думает: «А, издевательство тоже, я-то думал, друг там». Но поскольку царь, он съел это... Там всякие мудрецы стояли. И он его подвел к окну, показал ему. Там какие-то бараны пасутся. Он сказал: «Вот, твои подданные, давай». И он про себя стал думать: «О, какой вообще, елки. Еще все, лицемер, все обнимал меня. О, друг, равный мне». Ну и пошел. Че, куда деться-то? Он говорит: «А за это все, пожалуйста, я кормить буду, одевать. А что там кормить-то? Пастуху там, круг сыра там, ну и того сего там, это, папаха, бухурка, барабан, так сказать, кроссовки новые выдали ему, дали ему щенка, бульдога, ну чтобы, знаете, да, когда пасут, там же овчарка должна быть, овчарка это, а за овцами, которые смотрят». Ну и он после такого, после такой аппаратхи, конечно, долго не мог оклематься. Потому что он был таким, и царь говорит, что он равен мне. А кем его сделал? Ты туалеты чистить, что ли, елки? Ценит мое образование, что ли, он? Ценит мое богатство, свинья, блин. И все. И он дал ему этих овец. И он в таком настроении пришел, сел на этих овец, смотрит, думает: «Блин, у них морда еще баранья, у баранов еще, к тому же у этих баранов еще морда баранья». Он тут думал, там такие благородные лица у баранов. Но когда он увидел баранов, он знал, видел раньше баранов. На столе где-нибудь там, на магазине. А тут он смотрит, думает: «Тьфу, блин, у них же морды барани». И в таком настроении он вообще на них забил. И стал просто вот это вот с физиономией такой вот, ну, сами знаете, какой. С физиономией просто страдал, и у него критика из него перла. Это как амока вся вылезала из него. И поскольку он не следит за этим, он что-то там переживал, а когда много переживаешь, сильно спать хочется, вы знаете, да, об этом? Когда нервная система же, она расшатывается, и ну, сил-то нету, прана уходит, потому что это сжигает. Когда вы оскорбительно настроены, когда вы не удовлетворены, сжигается жизненная сила. И когда вы радостны, жизненная сила появляется. А когда вы и такой, знаете, да, люди лежат, вот депрессуха, знаете, да, лежат, да, заснул, проснулся. И он такой, ничего там, там звенят, там стучат, бесполезно. Ну, мастер спорта знает. Нет, другие тут. Женщины в основном обычно мастера спорта в этих направлениях. Направление депрессухи. И у нас также есть тут. Даже можно по лицу видать. Не раз доской почета отмечались. Лидер депрессухи. И волки напали там, и повырезали там всех этих баранов, овец. И он, ну, когда с депрессухи-то мало-мальски выкатился, так смотрит, а там все. Эти, как они, ножки, да. Ну да. И он так немножко забеспокоился. Ёлкин дрын, что такое-то? Еще скажешь, что я все это сожрал? Ну, он пришел такой, там постучался. Ваше Величество, там, что, чего. Ну, как у тебя там твоя миссия? О, и царь-то самое главное. О, друг, равный мне, он опять его. Тут думает, ну, блин, уже оскорбительно. Ладно, я-то тут тоже тут что-то такое. И он говорит, блин, у вас что такое? Одни волки везде бегают. Он так говорит. У вас что, блин, вы что, как-то вообще? Как у вас тут все устроено неправильно? Ну, вы слушайте внимательно. Вы не просто хохочите, волки, овцы. Вы слушаете, что говорят люди. У вас здесь все неправильно же устроено. Сколько волков-то, смотри, блин. Не успел приступить, всех растащили. И он начал ругать, значит, что у них все неправильно, егеря неправильные, то все. И вообще царь, похоже, неправильный. Если он позволяет, что столько волков развелось. Понимаешь, не успел, мангрунь, глазами уже нету стада, блин. Только начал воспитывать их, елки, а уже раз и... Царь говорит, ну что ж, ладно, все равно ты мой друг, равный мне, я тебе помогу. И он думает, ну сейчас меня, наверное, за это по должности выше продвинут. Ну, обычно же так всегда думает человек, что если у него это все не получилось, то, естественно, дадут более высокий ранг. Ну, а царь, поскольку был настоящим, как мы потом узнали из этой истории, он хлопнул, сказал... Царь про себя подумал, он, видимо, в бурке ему тепло, он засыпает, и он говорит, бурку, пожалуйста, у него заберите и дайте ему 50 новых баранов. Такой аппаратхи он вообще не ожидал, из-за егошних же волков вся проблема, а бурку отняли у него. И дали еще опять 50 баранов, это уже 150 баранов, елки, ну тех-то 100, ладно. Это он считает так. 150 баранов. Ёлки-моталки. И он опять, значит, идет, и он уже этих волков, потому что холодно уже, так сильно-то не задепрессишь. И он там этих волков отгонял, туда-сюда, гонял. Вообще устал. Он говорит, я что вам, мастер спорта, что ли, ёлки, бегать? Волков ваших. Развели волков, блин. Он такой неудовлетворенный. Бегал. Ну, утащили там пару только. Волки все-таки загрызли пару. Но все-таки 48 осталось. И поскольку он всю ночь бегал, он днем-то что? Без бурки, солнце-то вышло. И он без бурки как склеился. Как у него верхние веки к нижним прилипли. И все, и он давай медитировать, размышлять, так сказать, о сути жизни с закрытыми глазами. Так же пальцы сделал. А бараны же есть бараны, что сами же знаете, когда у кого-то склеится, так сказать, видение. Они-то давай все жрать подряд. Непредложное, плохо предложенное. Они, короче, все стандарты нарушили. И давай жрать всякую гадость. Нажрались какой-то ерунды и заболели. И мор на них напал. И он-то думает, нифига, я их так охранял, я так о них заботился. Падла тут на секунду веки склеил, так сказать, верхние с нижними. И что ж такое-то, они обожрались, ну сволочи. И он говорит, как у вас что за бараны какие-то вообще? Мало того, что вы волков развели здесь, у вас и бараны какие-то неквалифицированные. Это потом, он говорит, ну как баран может быть квалифицированным, ему говорят. Он говорит, ну ладно, баран, если не квалифицированный, вы что тут насажали вообще? Где, что, почему у вас так столько много всяких ядовитых вещей, там, веществ, там, у вас эко-проблема, так сказать? Где ваш этот пис-грин-то, елки? Пис-грин? Что у вас тут такое, какая-то эко-обстановка неправильная, так сказать, и все такое... Наелись какой-то гадости, что за луга у вас, ну и давай критиковать опять все. Пришел к царю, значит, ну царь говорит, ну елки, ну, о, друг равный мне опять. И он говорит, ну хорошо, заберите у него и бурку, и кроссовки. Дайте ему 10 баранов. И он-то, естественно, думает, ну все, последний раз. Таких аппаратов я уже вытерпеть не могу. Таких аппаратов, ничего себе равный мне. И он пошел и думает, ну елки, сейчас и 10, блин, тоже. И давай, значит, ночью этих волков гоняет, днем смотрит, что они жрут, туда-сюда. Начал как-то садхану восстанавливать, где спать, где же, где как себя вести, где что. И как-то у него так все это отработалось, он думает, ну блин, сейчас же еще вообще это, что такое-то. Я им докажу. И он стал так за ними смотреть. И бараны ничего, стали жреть таким там. Раз у них там. Они стали задумываться о семейной жизни. Что же так сказать? Нормалек стало, так сказать. Как бы эти ярки там бегают. Эти. Он-то баран, она кто? Баранина или кто? Овца. Овца. Бараны стали думать, ну как бы так сказать. И там уже так сказать они думают, с ними, мол, неблагоприятно общаться, они так сказать непродвинутые. Ну это дело к семейной жизни поперло, короче. Ну сами знаете, как говорят, что уже неблагоприятно общаться, значит уже все, хорошо живут уже. Уже на них влияние они оказывают неблагоприятное. И поэтому они, естественно, сдались. Те бараны, ну, от неблагоприятного общения, естественно, они сдались, и появились эти вот, и поперло у него все это, раз, и варнашрама, давай восстанавливаться там, значит, эти, так, все время женятся на тех, кто их раздражает, да, а те, которые, так сказать, кустикам поклоняются, они, естественно, выбирают себе самого крутого барана, у которого рога, о, блин, о, рога, рогоносцев выбиваешь, себе рогоносцев, несомненно, потому что прямо у них были у этих баранов, как они были как олени. Потому что рогами они за ним это, задевали тучи облака. И вот стало из 10 50, из 50, значит, 100, и там эти маленькие, и большие, и вожаки, и там разные, там, и отреченные. Ну, растет это я, ой, это, не община, как она называется-то? Атара, во-во-во, Атара растет и растет, растет. И он-то уже профессионалом стал, собачку тут маленько натаскал, у него собачка. Сначала-то он даже не знал, как с ней обращаться, еще сам ее боялся. А потом так как бы собачку-то натаскал, собачка уже там гав-гав, где-где, хрю-хрю, там вот это все. Бегает собачка-то, ага. Такая-ка, так сказать, она как бы, ну, она лает, короче говоря. И он как бы раз отдыхает иногда, значит, уже там может и даже... А поскольку шерсть это море, они же там это опадают и линяют эти, он там себе так сказать, чепчик там, жилетку, так сказать, носочки там, ну все это все так прикинулся уже, так нормально, в прикид нормальный, так все. Уже, значит, у него все в порядке, и у него растет, растет, растет. Он к царю, значит, это. А он говорит, так давай, что ты у тебя же. Ты же равен мне, елки, я же тебе всегда говорю. Ну, он что, у него растет, он там что-то так продает, шерсть там раз, все, там пято-десятое, поперло дело там, ну, шерсть там то, все, это, кто умер, баран какой, он его, так сказать. Ну да. Ну, конечно. Ну, почему на мясо? Так исключительно. На чучела. На чучела. Гурбари, чучела там всякие. И все. И у него появились средства. Он давай покупать видео эти. Ну, в общем, всякую муру покупать начал. Всякую. Ну, такой чисто. Чисто так. Чисто коин. И все. И у него так деньги, все, поперло, поперло. Он раз там, кстати, излишки, избытки. И, так, и он стал богатеть. И богатство стало к нему возвращаться. Он стал крутить все это баранами. И бараны там, помет свой там, то все свою шерсть там, эти, рога на эти. Там горцы тоже были, они все рога скупали. Ну, кто копыта, кто что, рога и копыта, фирму открыли. Ну, цех, естественно, там функционировал, несомненно. Жизнь для денег, ой, нет, наоборот. И так далее. И все это, естественно, продвигалось мощно. И он стал богатым. И царь его как-то раз позвал, говорит ему: «О, мой друг, равный мне». А тот, прося, думает, вот так вот. Видал, да? Видал, да? И он уже, так сказать, ну, у него уже нотки появились. Уже не минорные, а мажорные. То физиономия была в миноре, теперь в мажоре. Такой он весь. В голосе у него там все эти мажорные нотки раздавались. И царь говорит: там, в соседнем государстве, у нас царь ушел, отрекся. И осталось государство такое же, как мое. Я не смогу его поддерживать. И поскольку ты друг равный мне, я тебе царем делаю в том государстве. И тот аж не ожидал. Он-то уже решил расстаться с ним. Со всей эти аппаратхи-то, которую он ему насовершал. И он такой вообще понять ничего не может. И он опять его говорит: «О, мой друг, равный мне, я тебя назначаю царем вот в том государстве, которое равное моему государству». И он что-то совсем потерялся, и он говорит ему: «Можно я тебя спрошу?» «Да». «А чего ж ты раньше-то меня царем не назначил?» Царь улыбнулся и сказал: «Я хотел еще раз убедиться, что ты равен мне. Ты не мог управиться даже с 10 баранами. Как бы я б тебе дал государство, равное себе? Ты не мог даже с собой справиться. Когда ты справился с собой, насколько ты справлялся с собой, настолько ты научился справляться с баранами. Когда ты полностью справился с собой, ты стал опять процветать, потому что ты стал со всем справляться. Теперь все вернулось к тебе. Мы, как всегда, равны. И поскольку я тебе всегда говорил, что ты мой друг, равный мне, я отдаю тебе то государство, возглавь его. Теперь ты в полной форме». Итак, мы думаем, что все так просто. Все легко, и мы думаем, что тот, кто наш друг как раз, который считает нас равными, равным себе, что он нам наносит что? Ну, несомненно, это даже речи нету. Оскорбление на оскорблении только. Еще при этом свинья, да, орет-то что? Что даже лучше, так сказать. Ну, что ж такое-то, да? То бурку отоберет, то папаху, то кроссовки. То каких-то баранов нам даст. Итак, Канишха, он всегда сбит с толку. И одно принимает за другое. Он неустойчив, он всегда критикует всех. Почему? Потому что он еще не знает, что вся проблема где? В нем. В нем. Вот почему они занимаются политикой, делят имущество, то все. Они думают, что все это вокруг определит, как они будут прогрессировать. Но на самом деле, до тех пор, пока человек не разберется внутри себя, не поймет, не будет глупцом этим, дурачком, он не сможет прогрессировать. А значит, он не сможет получить нормальное служение. Потому что прогресс в том, что когда вы можете контролировать себя, тогда вы можете что? Стать полезными в любой деятельности, в любой ответственной деятельности. Но пока человек делает то, что он хочет, и обвиняет всех кругом, что, видишь ли, волков много развелось, то там неправильно, это, кстати, почва у вас тут, и то все, пятое, десятое. Он не может понять, что вся проблема была в нем. В нем! Он превратился в неудачника. Почему? И в этой истории, о которой я не рассказывал в предыдущей серии, суть была в том, что когда он стал очень важным, он просто стал гордиться. Стал пренебрегать многими вещами. И как только он стал гордиться и пренебрегать, в итоге это повлекло к тому, что он разорился. И теперь в этот раз он понимал, что теперь, когда он стал царем, он не должен гордиться и не должен ничем, что пренебрегать. Так он стал устойчив. И из Каништхи превратился в Ништху. Хари Кришна. Индра сказал: «О великий демон, презрев опасность, ты проявил разум и стойкость в преданном служении. И отсюда я заключаю, что ты совершенный преданный Верховной Личности Бога, сверхдуши, друга всех живых». Живущих, вернее. Друг равный мне. Иногда Параматма отбирает, чтобы мы поняли что-то. И бурку, и шапку. Потому что она говорит: ты же друг равен мне по качествам. А мы думаем: он ничего у нас. Говорит, Расура это понял, а Индра нет. Поэтому не ищите людей, которые любят вашу славу, ваши деньги, ваше положение. Если вы видите наверняка такую историю, когда все женщины, они привлечены президентом, или вот, ну, в частности, в этом храме очень много ко мне женщин привлечены, но они не привлечены ко мне. Что я остаюсь таким, какой я есть. Но в результате определенной деятельности ко мне приходит слава, почет, власть, мудрость, интеллектуализм. Они привлекаются всем этим. Они привлекаются всем этим. Потому что когда я становлюсь тем, кто я есть такой, ну, обычный, они не очень привлекаются. Они просто надеются, что это временно. Что я опять сейчас в своей славе, воскресну в своей славе. И они думают: вот мы потерпим, потерпим. Поэтому вы не думайте, что человек, который понимает эти все вещи, он будет надеяться на женщин, на детей, на кого-то еще. Нет. Читаса сарва кармани маи саньясим ат парах. Будхи йогам пашритям ат читак садатам бава. Разум он всегда связывается с Кришной. Разумом он всегда надеется на Кришну и полагается на Кришну. Он не полагается ни на женщин, ни на детей, ни на друзей. Он полагается: лучший друг кто? Кришна. Кришна говорит: я друг всем живым существам. Не ищи никаких других друзей. Не ищи других каких-то возлюбленных. Я. Разумный человек это понимает. Что все, что, чем привлекаются дети, жены, родственники или кто-то еще, друзья, это не он. Потому что в шастрах говорится, когда от тебя отвернутся дети, жены, родные, близкие, друзья, когда весь мир отвернется от тебя, тогда ты предашься мне полностью. Почему? Тогда ты поймешь, что тобой-то никто что не интересовался. Все интересовались только собой. И у тебя было то, что им нужно было для себя. И поэтому, говорится, глупый человек, он всегда думает, что доча там, внучики там, все это такое, матери эти пашут, как ослихи. И всегда с печальной физиономией. Потому что на такой, после такого тяжелого труда, какая же будет физиономия? А? Даже не рассмеяться. Принцесса не смеяна становится просто. Ни драна, ни рвана. Не смеяна. Другие уже просто подхихикивают. И все думают, ой, какая, у нее все удачно. Да нет, она уже просто подхихикивает. Это уже смех, знаете, истерический. Это не гомерический. Есть разный смех. Есть смех саркастический, оптимистический, пессимистический, гомерический, психический, шизофренический, идиотический и этот, от щекотки. Что скажешь? Ага. Не дать, не взять. Да? Как вы относитесь к словам? Лучше быть гонимым, чем гнать. Я как психиатр могу сказать, что это идеальное выражение. Лучше быть гонимым, чем гнать. Я-то психиатр же, я уже в 5 лет перестудировал все это. На самом деле, лучше быть гонимым, чем гнать. Но в чем разница, сложно разобраться. Гонимый и тот, кто гонит. Они просто всегда за руку держатся. Один гонимый, другой гонит. И как к ним относиться-то? Ну, нормально относитесь к ним. С состраданием. Один гонимый и другой гонит. Конечно, лучше быть гонимым, чем гнать. Всегда говорят, ты гонишь. Вася, ты не умер, ты гонишь. Одному китайцу там преподавателю рассказывал анекдот. Он говорит, Леонида, расскажи анекдоты, я анекдоты люблю русские. Я говорю, ты не поймешь, у меня, говорю, анекдоты тупые. Он говорит, ну расскажи, ну пожалуйста. И у него все анекдоты были. Муся, командировки, жена. И у него все анекдоты на это. Я говорю, не, таких-то я такие не люблю. Муж, командировки, жена, меня, говорю, не интересует. Он говорит, а какие ты любишь анекдоты? Я говорю, я люблю про наркоманов. Ну вы сами понимаете, у всех же свой уровень. У него все время муж командировки, а я про наркоманов. И вот я, Валентина Кузьмична, как раз по поводу гонимых-то. Поэтому я про наркоманов очень люблю. Я ему рассказываю, я говорю, ты знаешь, что такие наркоманы? Он, да, знаю, это которые-то уколы ставят, да, это нюхают, это кокаина, там это курят. Я говорю, да-да-да, вот. И потом они говорят, балдеют. Я говорю, да-да-да, балдеют они. Я говорю, наркоманы приходят к своему другу, а его Вася зовут. Они к нему звонят, дверь открывают, ну, родители, там, мать. Они спрашивают, а Вася дома? А мать говорит, нет, Вася умер. И дверь закрыла. И они так стоят, думают. Это я ему рассказал. Они так стоят, думают. А он так меня очень серьезно слушает. Умер. И он так сразу погрустнел. Такой. Я говорю, Вася умер. Ага. И он такой погрустнел. Такой. Я говорю, а они второй раз звонят. Мать опять открывает. А они ее спрашивают. Так он что, курить не будет? И все. Китаец на меня так смотрит. И он меня спрашивает, а как оно будет укулить-то, он же умер. Я говорю, ну вот я же говорю, что я говорю, у меня анекдоты такие, вот видишь. Он говорит, это смешно в России? Я говорю, очень. А он меня спрашивает, и ты реально до тона смеешься? Я говорю, я вообще ржу, когда такие люди. И он так на меня смотрит, ну, вроде. Потом мы там с ним ходили туда-сюда, туда, и к вечеру мы сели есть. И он как во время еды, давай ржать. Я-то не понял, ну я уже забыл про все про это. Думаю, не буду я ему никаких... Он так, давай ржать, ржал. И потом мне говорит, что, курить не будешь? Он въехал, только понял, что они-то наркоманы гонят. И когда он стал хохотать, он говорит, еще раз скажи, я поняла. Я говорю, вторая серия этого анекдота. Я говорю, Васю хоронят. И эти же пришли к нему на похороны. Все венки, знаешь, там травм. Он, да-да, ну, Россия была, я знаю, там венка, там это, от родителей, там, я говорю, да. А у них такой транспарант, знаешь, что такое? Он говорит, да, это такая, это материалы на палках несут, это, да здравствуй, Ленин, там, я говорю, да. А у них на транспаранте написано, Ваня, ты не, ой, Вася, ты не умер, ты гонишь. И он мне говорит, а кого он гонит, ты куда? Так это я, Кузьминич, я тебе рассказываю по поводу твоего вопроса. Что быть лучше, гонимым или гнать? Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шива Прабхупада Киджай, Шри Читай.